я не принимал во внимание того, что имелось что-то еще за пределами пригородного городка, о чем я не имел ни малейшего представления и к чему был равнодушен. Но теперь я понял, что их жизнь гораздо лучше моей, полнее, счастливее, осмысленнее. Жизнь, в которой порядочность и преданность являлись само собой разумеющимся фактом. Жизнь, в которой естественной реакцией на рак было включить чайник и поставить пластинку с Долли Партон. Как же я им завидовал сейчас, когда семья вымирала, а моя мама боролась с раком за свою жизнь. Тетушка Дол тихо разговаривала с мамой на кухне. Были вещи, о которых мама и не помышляла говорить со мной или со своими братьями. То, о чем я читал только в брошюрах о заболевании раком. Полная мастектомия является оптимальным показанием в случаях, когда опухоль расположена в центре грудной железы или непосредственно позади соска, а также в случаях, когда грудная железа небольшого размера и частичная мастектомия может нарушить ее функцию. В грудной железе выделяется несколько раковых и предраковых зон. Женщины предпочитают полное удаление грудной железы. Мне пришлось прочитать про все это. Наверное, я был даже рад, что мама не стала обсуждать со мной эти подробности. В саду курил самокрутку дядюшка Джек, темноволосый, одетый с иголочки брат моего отца и муж тетушки Дол. Он курил на улице возле дома, нововведение, незначительная уступка новому времени, а может и раку легких, от которого умер мой отец. Теперь сигареты, которые раньше курили в этом доме так же свободно, как пили чай с печеньем, теперь можно было курить только на улице, в саду. Я наблюдал, как дядюшка Джек затягивается дымом, и видел в его чертах призрак моего отца. Огромный мерс дядюшки Джека был припаркован напротив дома. Шикарная машина на улице, заставленная старенькими микроавтобусами и фордами. Дядюшка Джек работал шофером, отвозил бизнесменов в аэропорт и встречал их там с плакатом в руках. Он никогда не курил в машине, чтобы в салоне всегда был чистый и свежий воздух. Именно дядюшка Джек ходил со мной в морг прощаться с телом отца. Неужели скоро мне придется увидеть и тело моей матери? Когда все разошлись по домам, и дядюшка Джек с тетушкой Дол ушли последними, мама приготовила чай для нас двоих. Больше никаких гостей перед операцией. Прошли годы, и многочисленные дядюшки и тетушки, которые обычно всю ночь напролет играли в покер, курили, пили пиво и шерри, смеялись, теперь предпочитали вернуться к себе домой дотемно. «Как ты, мам?» «Хорошо, милый, не волнуйся. А как ты?» «Я?» «Ты и Сид?» «В данный момент не очень хорошо. Сегодня, как никогда, мне не хотелось ее расстраивать. Однако я почувствовал, что ее мужество вынуждает меня быть твердым и решительным. Я встретил другую женщину, которая мне очень нравится. Кажется, и у Сид кто-то появился. Я ожидал, что мама, вторая половина Великого Союза, который назывался моими родителями, и первая в моей жизни семейная пара, оказавшая влияние на все мои отношения с женщинами, начнет читать мне лекцию о святости брака, о важности семейной жизни и об ужасах развода. Но она ничего такого не сказала.